90. Накануне мартовских ид Отон поручил Сенату забыть о делах государства и распорядился передать лицам, возвращенным из ссылки, деньги, вырученные от распродажи их имущества, конфискованного Нероном, если только эти суммы не были уже взяты в казну. При всей справедливости и эффективности этого распоряжения практически оно ничего не дало, ибо конфискации эти производились Нероном очень поспешно. Примечание 221. Подразумевается, а деньги от продажи имущества поступали в императорскую казну и были израсходованы. Конец примечания. Вскоре затем Отон созвал собрание граждан, где говорил о величии Рима, превозносил единодушие, с которым сенат и народ его поддерживают, и весьма осторожно коснулся легионеров виталианцев, обвиняя их скорее в незнании подлинного положения дел, чем в неподчинении. О Вителии он не упомянул совсем, то ли потому, что сам опасался говорить о нем, то ли человек, писавший ему речь, боясь за себя, предпочел обойтись без нападок на Вителия. Говорили, что в гражданских делах Отон пользовался знаниями и способностями Галерия Трахала, смотри примечание 222, точно так же, как в военных, опирался на советы Светония Паулина и Мария Цельза. Примечание 222. Консул 68 года, известный оратор. Вителий простил ему близость к Отону по настоянию своей жены Галерии, родственницы Трахала. Конец примечания. Некоторые даже утверждали, что уловили в речи Отона ораторскую манеру Трахала, прославившегося частыми выступлениями в суде. Его многословный и звучный слог, поражающий рядового слушателя. Лестивые, как всегда, крики и рукоплескания толпы были преувеличенно громки и неискренни. Можно было подумать, что в поход провожают диктатора Цезаря или императора Августа. Стараясь превзойти друг друга, все наперебой желали Отону удачи и призывали на него благословение богов, не из страха или особой преданности, а как бы наслаждаясь собственным пресмыкательством. Так в частном доме, в толпе рабов и клиентов, каждый преследует свои корыстные цели, и даже мысль о чести семьи не приходит никому в голову. Страница 49. Отправляясь в поход, смотри примечание 223, Отон поручил наблюдать за спокойствием в городе и ведать делами государства своему брату Сальвию Тициану. Примечание 223. Согласно Светонию, смотри, Отон, 24 марта 69 года. Тщательный расчет дней, прошедших между выступлением из Рима и гибелью Отона, заставляет, однако, полагать, что армия выступила из Рима 14 марта. Отон в один день произнес речь в Сенате, обратился к народу и двинулся в поход. Конец примечания.